Глава 83. Милар гнал так, будто за ним следом мчала стая голодных демонов и химер. Он рассекал поток, проскальзывая в самые узкие просветы между грузовиками, автомобилями и трамваями, пролетая на запрещающий сигнал светофора, каждый раз успевая за пару мгновений до того, как им в борт врезался бы кто-нибудь с прилегающего направления. При этом пара регулировщиков на особенно сложных перекрестках, оставшихся за спиной, даже не посмотрели вслед черному автомобилю. Видимо, Тесс нисколько не преувеличивала, рассказывая, что со временем в метрополии научишься на глаз отличать транспорт второй канцелярии. В салоне нещадно воняло сжженной резиной, бензином и потом. По лбу капитана катились жирные прозрачные капли, а сам Милар, неустанно дергая рычаг коробки передачи, выжимая сцепление, тормоз и газ, порой несколько педалей сразу вместе, из-за чего двигатель рычал рассерженным медведем, а автомобиль срывался в совсем уж невероятных скоростных маневрах, выглядел одновременно серьезным и максимально встревоженным. Таким Ардан своего напарника не видел еще никогда, даже когда они вчетвером штурмовали дом Ларловой в Бальеро. «В бардачке возьми», — спустя несколько минут произнес Милар таким тоном, что что-либо спрашивать не возникало абсолютно ни малейшего желания. Ардан, которого, даже будучи пристегнутым, бросал из стороны в сторону, протянул руку и открыл бардачок. Милар, резко понижая передачу и раскручивая руль не хуже заправского морского волка, заложил крутой вираж, не сбавляя скорости почти с отрывом левых колес, они повернули налево и начали углубляться в деловую часть нового города. Финансовый район. Все те же небоскребы и широкие улицы, только теперь новые высотки чередовались со старыми зданиями. Не такими высокими, но куда более массивными и интересными. Порой их фасады напоминали оммаж в сторону пышных и помпезных построек центрального района, с псевдоколоннадами, подобием замковых и дворцовых ансамблей вместо крыш, или же хваставшиеся горгульями, изваяниями мифических существ и прочим украшательством. Ардан пошарил рукой внутри бардачка и вытащил на свет широкий пояс. Тот чем-то напоминал самый обычный стрелковый пояс. Даже кобура для револьвера имелась. Только вместо патронташа у него красовались маленькие, круглые ячейки, застегнутые на клепки. Расстегнув одну такую, Ардан не сдержал удивленного возгласа. «Ничего себе!» Внутри обнаружился военный зеленый накопитель. Всего на поясе имелось 18 ячеек. 6 пустовали, а вот 12 в равной пропорции хранили красные и зеленые накопители. «Смотри еще!» — процедил Милар, виляя, как на шахматной доске между автомобилями. Из-за набранной капитаном скорости создавалась иллюзия, будто на дороге ехали лишь они с Миларом, а все остальные застыли на месте. Ардан пошарил еще и обнаружил кожаный небольшой тубус, чем-то напоминающий чехол для очков. Открыв, Арди увидел внутри уже знакомые ему кольца, а вкупе с ними сменные платформы под накопители. «Лейтенант Дагдаг выписал тебе обмундирование мага-оперативника», — пояснил Милар, неожиданный подарок Черного дома. «Аверски настоял. Вечный ангел, не думал, что понадобится так скоро. Одевайся». Ардан, все так же не задавая лишних вопросов, стараясь удерживать равновесие внутри бешено мчащегося по асфальту трясущегося автомобиля, принялся за дело. Кое-как, все же врезавшись боком в стальную стойку, он вытащил свой ремень из брюк, после чего открепил лейпатронтаж от нового, вдел в шлевки и, еще раз ударившись, но уже лбом о стекло, закрепил тот обратно. Открывая ячейку за ячейкой, он вставлял накопители в платформы и уже заряженными убирал обратно, причем сами ячейки имели весьма удобную конструкцию, позволяющую одновременно открыть и вставить заряженную платформу в кольцо. Их теперь, к слову, у Ардана имелось 4, по 2 на каждую руку. Странно, кстати, что накопителей положили по 6 штук, учитывая предел присыщения в 4. Наверное, здесь присутствовала какая-то иная логика, смысла которой Арди пока не понимал. «Вечер обещает быть томным, напарник!» Заложив очередной крутой вираж, они буквально вылетели на широкий проспект, разделявший город от леса. Ардан, чуть приоткрыв рот, с трудом оторвался от окружающего их удивительного пейзажа. По правую руку в темное небо вздымались светящиеся громады высотных домов и небоскребов, а слева кутался в темную шаль, пробуждающийся от дремы, весенний смешанный лес. Высокая хвоя обнималась колючими лапами с пока еще обнаженными, но уже обзавесшимися почками ветвями берез, ив и кленов и дубов. Они с Миларом мчали вдоль императорского парка, самого большого парка метрополии, занимавшего по своей площади почти полтора бальеро. Тот находился в центре финансового района и считался чем-то вроде дани уважения эльфийскому народу. Земля под него еще несколько веков назад, когда здесь и в помине никакими небоскребами даже не пахло, была выкуплена герцогом Абрайлалом, а затем передана короне безвозмездно, с одним лишь условием, что на данной территории никогда не начнется стройка. Корона обещание сдержала, но когда столица разрослась, семья Агров облагородила дикий лес, превратив тот в громадный парк, запертый со всех сторон высотной застройкой. С лужайками, прудами, небольшим озером, садами, площадками для отдыха и прогулочными тропками. Это, если, разумеется, верить тем фотографиям и открыткам, которые Арди нашел в библиотеке Анорских. Сам он, понятное дело, в данном парке еще ни разу не побывал. «Ты слушаешь меня?» «А?» — дернулся Арди, перед взглядом которого на краткий миг темный парк сменился родными алькадскими лесами. «Прости, я прослушал». «Прослушал он!» — буквально прорычал Милар. «Я бы, конечно, поинтересовался, господин Мак». Капитан сделал паузу, прорезая разом сразу два ряда, из-за чего чуть не врезался в трамвай. «Почему ты вводную прослушал? Ну, лучше просто повторю». «Извини», — искренне добавил Арди. Милар качнул головой, словно отмахнулся. Руки он не отрывал от руля. «Сегодня вечером должен был пройти рейд в незаконном казино». Милар, вновь раскручивая руль, отпрыгнул на соседнюю улицу, и просторы императорского парка начали постепенно исчезать в зеркале заднего вида. Разрабатывали их полгода, но именно недавно, буквально пару недель назад, случился серьезный прорыв в деле. Почему, не знаю. Простое казино? Непростое, напарник. Организаторы наняли для охраны и прочих аккуратных вопросов. Нарихман. Милар, даже не замечая, как дрожат стрелки спидометра и тахометра, дернул ручник и влетел в поворот практически боком. Кабина ощутимо дернула, колеса оторвались от дороги, и на мгновение Ардан испугался, что их опрокинет. Но с гулким грохотом и не менее смачным ударом автомобиль опустился на все четыре и понесся дальше по улице. «Из-за этого мы так долго их и разрабатывали». Милар говорил так спокойно, будто они только что не попытались повидаться с вечными ангелами. «Сегодня должен был состояться рейд. Из группы наших оперативников и увольней корпуса стражей». «Урский с Эрнсоном?» «Уже там», — кивнул Милар, — «как и мшистый». Ардан лишь раз видел однорукого военного мага, но достаточно наслушался без малого легенд и слухов о нраве второго по силе мага-оперативника Черного дома. Мшистый уступал лишь Аверскому. Но если последний скорее лишь совмещал научную деятельность с оперативной работой, то мшистый... Он не видел себя без свиста пули грома военной звездной магии. Адреналиновый маньяк. Милар с Урским рассказывали, что мшистый банально искал летальный резон для эксплуатации своего военного таланта. Мшистый просто любил убивать при помощи магии. И благо убивал лишь тех, на кого ему указывало начальство. Мшистый подал. Ардан, понимая, к чему клонит Милар, стремительно бледнел. «Сигнал бедствия?» «Именно!» Вот теперь понятно, почему капитан так гнал, из-за чего выглядел настолько встревоженным. «И там наши парни, господин Мак». «Урский с Эрнсоном». Ардан прикрыл глаза, вспоминая недавний ужин у Читы Пневых. Смех и шутки. Проклятие. Он не должен был чувствовать себя так же, как тогда, когда они с Аркаром ехали выручать Бориса. И действительно не чувствовал такого же напряжения и волнения, но все же, пусть и в меньшей степени, схожие чувства кололи его, резко ускорившее свой бег сердца. Вскоре до слуха Ардана донесся протяжный плач пожарных оповещателей, и визгливые крики сирен стражей. Милар свернул на очередном повороте, и юноше пришлось ненадолго зажмуриться. Свет от вспышек многочисленных фотокамер и блеск ламп на крышах служебных фонарей превратили вечер, проеденный искрами мигающих лей-ламп в окнах высоток, в цветастое представление на ярмарке. Вот цветы синих, алых, желтых и серых огней широкими мазками протянулись по стенам и асфальту. Окна на домах были задернуты шторами, а на улицах, кроме служащих в бледно-синих мундирах с шевронами с символом «Вода», пожарные и их компаньонов в красных, стражи, больше никого и не было. Да и захоти кто присоединиться, вряд ли бы поместились. Пожарные автомобили, массивные грузовики, тянущие цистерны с водой, лестницы, песок, железные приспособления и тяжеленные шланги выстроились длинными вереницами вдоль поребриков. Отважные парни прикручивали тугие прижимные гайки шлангов к гидрантам и, вооружаясь лестницами, стояли на месте. Точно так же, как стояли на месте стражи. В красных мундирах, оттененных темными эполетами, они держали в руках армейские винтовки и сверкали железными касками с острыми стальными зубцами. Причем, кроме обычного вида стражей, на улицу высыпали из странного вида грузовиков господа в темно-зеленых мундирах с погонами, в покатого вида касках, в высоких темных ботфортах и таких плащах, что те легко можно было использовать вместо походных палаток. Военные. Вся улица от перекрестка до перекрестка буквально утопала в пожарных стражах и военных. Из всей троицы только красные мундиры с первого взгляда выполняли хоть какую-то работу. Стражи стояли около парадных входов в высотки, оцепляли примыкающие переулки и внимательно следили, чтобы столпившиеся у поворота автомобили журналистов не смогли пробраться сквозь живое оцепление. И лишь изредка среди сине-красно-зеленого соцветия мелькали черные точки. Работников второй канцелярии на фоне моря из всех прочих силовых структур почти не различишь. «Что здесь происходит?» — нахмурился Ардан. Юноша не понимал, почему они с Миларом так сюда спешили. А еще зачем здесь пожарные и такое количество военных? Улица, если не принимать в расчет пляшущих на стенах овальных отсветов прожекторов, выглядела вполне себе обычно, разве что пустынно. Ни автомобилей, ни трамваев, ни тем более людей. «Ди!» — Милар вдавил клаксон. Толпа репортеров, вооруженных громоздкими, а в редком случае портативными фотокамерами, нехотя поползли в разные стороны, давая служебному автомобилю второй канцелярии подъехать к оцеплению. «У меня не очень позитивное предчувствие, напарник», — процедил капитан, доставая из внутреннего кармана удостоверение. Когда к ним подошел один из военных с примкнутым штыком и расстегнутой кобурой револьвера, капитан протянул через окно бумаги. Проверив документы, военный замахал своим сослуживцам. Четверо крепких мужчин с шевронами в виде мифических грифонов отодвинули деревянные заграждения, давая возможность автомобилю проехать за оцепление. Ардан крутил головой разве что не на 360 градусов, но видел одно и то же. Стройные ряды прижавшихся плечами друг к другу высотных зданий, среди которых одиноким коротышкой пристроился старый заброшенный склад, огороженный со стороны тротуара строительным забором, укрытый металлической сеткой, чтобы случайного прохожего не прибило отколовшимся куском кирпичной кладки, тот выглядел единственным, что могло привлечь внимание патруля стражей. Патруля, а никак не почти трех сотен служащих сразу из двух департаментов и еще сотни солдат из числа столичного гарнизона. Метрополия из-за ее географического расположения обладала собственным весьма значительным гарнизоном, чья численность — неизвестна секретная информация. Милар, опустив окно, подъехал к одному из грузовиков. Чуть длиннее остальных своих собратьев, с высокой колесной базой и по контуру укрепленной бронированными листами вороненной стали. Арди уже видел такие, на площадке рядом с черным домом. Собственно, рядом с грузовиком в данный момент расположились несколько служебных автомобилей-плащей, два стражей и куда больше курящих людей. Вернее, даже офицеров и руководителей всех из представленных на улице ветвей силовых структур. Милар, заглушив двигатель, расстегнул кобуры револьверов и достал с пола ножны с саблей. Выходя из салона, он пристегнул ее к патронташу и отстегнул от эфеса шлевки. Вместе с Ардом они подошли к грузовичку. С некоторыми из служащих Пнев поздоровался за руку, с кем-то ограничился дежурными кивками, а вот перед последним отсалютовал. В центре курящей группы числом примерно в дюжину офицеров, хмурясь и морщине низкий лоб, стоял полковник, де-факто руководитель второй канцелярии. Во все той же, что и прежде, фетровой шляпе. Его левая рука все так же слегка заметно дрожала из-за застарелой травмы плеча, потому полковник курил правой. Длинный шрам на губе слегка поблескивал в разноцветных отсветах. — Капитан Пнев, капрал Агабар! — проскрипел застуженным горлом полковник. — Полковник! — поздоровался Пнев, убирая кулак от груди. — Полковник! — повторил Ардан. Рядом с полковником обнаружился высокий статный мужчина с холеным лицом аристократа, военной выправкой и ладонями, на которых почти не найдешь живого места. Их буквально иссекли бесконечные вереницы шрамов от порезов. На поясе покоилась сабля старого, как и сам офицер, учитывая майорские погоны почти такого же белого цвета, как и волосы, образца, который пользовались пехотинцы в середине прошлого века, когда еще не знали многозарядных винтовок, а штыки делали из некачественной стали, не видя в тех особого смысла. Все, разумеется, изменила фатийская резня. — Это, ваш господин полковник, спаситель ситуации? — нахмурился пожилой военный. Но, несмотря на возраст, он вызывал ощущение искреннего восхищения своими статью, стальным взглядом умных глаз и пусть и высохших, но все еще проглядывающих сквозь мундир мышц, еще несколькими орденами, в том числе двумя из когорты доблести. Не хватало для статуса полного кавалера доблести только последнего, третьего. Такой, кстати, имелся у отца Арди. Арди, зазиравшись по сторонам, не увидел, чтобы к ним подошли остальные плащи, с виду бесцельно бродящие среди прочих служащих. Но лишь с виду. «Все верно», — буднично, но с тяжелым взглядом кивнул полковник и вытащил из кармана сигнальный медальон. «Сигнал, капитан Пнев, подал я». «Но...» «Лейтенант Маргейл...» Не став дослушивать, полковник махнул сигарой стоявшему рядом офицеру из числа корпуса стражей. «Будьте так любезны!» «Сию минуту!» Лейтенант Маргейл, мужчина лет 40 и примерно втрое большим объемом талии, отчего при движениях скрипел его мундир и трещала шинель, достал из потертого саквояжа две шкатулки. Из далеко недешевого кедра с изысканной шахматной резьбой, узорами в виде двух парящих цапель и латунным отполированным до блеска замочком. Такие явно не относились к казенному имуществу корпуса стражей. Милар открыл протянутую ему шкатулку. Внутри, на ложе из красного бархата, покоились внезапно очки с тонкой серебристой оправой и черными, будто даже угольными стеклами, круглой небольшой формы. Арди достал их точную копию. «Надевайте», — распорядился полковник. Капитан с капралом переглянулись и одновременно нацепили на себя окуляры. Ардан с непривычки задел дужкой ушную раковину, но тут же и думать забыл про вспышку боли. Стоило только черным стеклам оказаться перед глазами, как мир вокруг резко преобразился, пусть и лишь его часть. Тот самый неприметный склад, на который даже и смотреть не хотелось. Взгляд прежде как-то сам собой соскальзывал с него и спешил дальше вдоль высотных построек. Теперь же все обстояло совсем иначе. Арди, смотря на то, что недавно выглядело непритязательно и даже несколько неуместно, теперь сияло, споря в пышности и красоте, с самыми изысканными домами центрального района. Склад преобразился. На его месте высилось четырехэтажное здание, чей фасад буквально облепили тысячи миниатюрных лей-лампочек. Они сливались в силуэтах тех самых двух парящих цапель, скрестивших клювы над входом. Парадный подъезд, укрытый мраморным навесом, покоившимся на массивных колоннах, сверкал столпами золотого света. Те вырывались из десятка прожекторов, медленно вращавшихся по оси и вырисовывающих в ночном небе абстрактные узоры. Ардан снял очки. Он вновь видел перед собой лишь заброшенный, готовящийся к сносу склад и ничего более. Юноша опустил веки и открыл разум окружающему миру. Уже ставшим привычным усилием воли он отсек от сознания все лишние образы и нити линий, увидев клубок лей энергии. Такой, какой возникает, когда смотришь на лей-генератор. Ляпистая каша из невероятного множества разнообразных оттенков, перемешивающихся друг с другом, но не сливающихся в едином мареве. Ардан тряхнул головой и отогнал от себя видение. «Это не искусство Ианха», — произнес он тихо, но достаточно, чтобы быть услышанным. «Откуда вы, капрал, знаете, что...» «Позвольте представить вам, майор Трофимов, нашего специалиста по Ианха и говорящим», — перебил военного полковник. «Впрочем, нам и без того известно, что в казино не меньше 5 лей-генераторов». «А мощность?» — поспешил уточнить Арди. Полковник кивнул одному из стоявших в кругу стражей. Единственной присутствующей здесь женщине. Она чем-то напоминала Алису Ровневу, только куда старше, встревоженнее и без очков. Офицер открыл записную книжку и вчиталась в записи, оставленной неровным, но аккуратным почерком. 4 генератора мощностью в 160 лучей синей звезды и еще один в 90 лучей желтой. Ардан попросту моргнул. Ни на что больше он оказался не способен. Из лекций Конвилла он знал, что самые крупные генераторы, использующиеся в промышленной обработке руды «Эрталайн», обладали мощностью в 320 лучей синей звезды, либо в 180 желтой. Да, в 2 раза мощнее, но это на промышленных предприятиях, производящих накопители и прочую лей-технику. А здесь казино. Пусть и здоровенное, спрятанное под какой-то очень сложной печатью иллюзий, но все еще казино. «Зданий, не более того!» «Министр распоряжение выполнил», — неожиданно произнес полковник, привлекая к себе внимание Пнёва и Арди. «Мы получили от него всю информацию касательно купания капрала в Ньюве». Полковник вроде не пытался говорить загадками, но не зная деталей. Услышанная информация не имела для посторонних ровно никакого смысла и значения. Примерно так же, как и служебная переписка «Черного дома», ведущаяся не через посыльных, а обычной почтой. Самые важные послания вроде как передавались только лично. «Я так понимаю, что...» «Правильно понимаете, капитан», — кивнул полковник. «Наш недавний гость Черного дома имел отношение не только, да и не столько к пропаже граждан установленного возраста, сколько к...» Полковник указал огарком сигары себе за спину. «Изначально он брал взятки для того, чтобы обеспечивать работу в статусе инкогнито данному заведению. Использовать ради вашего дела его стали лишь недавно. По его словам, он не видел тех, с кем вел переговоры и чьи приказы выполнял». «Передача актива из рук в руки?» — уточнил Милар. Арди лишь спустя какое-то время понял, что речь идет об Эрике и Ригове, которого допрашивали в казематах Черного дома. Об Ригове и том факте, что корпус стражей хотел не очень красиво задержать самого Арди. «Кто-то продал нашего допрашиваемого паучкам?» Полковник снова кивнул. «И приказ?» — Милар разочарованно вздохнул. «Разумеется, без прямой подписи». «Проведен как служебная записка из министерства. Это сужает круг подозреваемых». Полковник дернул губами в легкой усмешке, из-за чего его шрам искривился еще уродливее, чем прежде. «Да почти 800 имеющих пропуск в здании министерства», — саркастически заметил он. Милар только развел руками. «Господа дознаватели», — прокашлялся майор, — «может, перейдем к более насущным проблемам?» «Вы правы», — согласился полковник, и, затушив окурок о борт грузовичка, убрал тот себе во внутренний карман обычного весеннего пальто. «Этим вечером, благодаря полученным сведениям, Вторая канцелярия при поддержке корпуса стражей должна была провести ознакомительный рейд». Ардан с большим трудом удержался от вопроса, как рейд может быть ознакомительным. «В рейде участвовали наши люди в составе 5 оперативников и столько же из корпуса», — продолжал полковник. «В их задачу входило ознакомиться с казино и, что куда важнее, с его посетителями, а также еще несколько нюансов». Милар, понимающе кивнул, а вот Тарди ничего не понял. В целом, ничего нового. 4 часа назад с ними пропала связь. «Сигнальные медальоны?» — уточнил Милар. «Бесполезны», — ответила женщина-страж. «Стационарный щит над казино полностью экранирует внутренний периметр. Те очки, которые сейчас при вас, получены корпусом от наших осведомителей. Их, кстати, осталось всего 4 штуки, так что, пожалуйста, не разбейте. Так вот, только с ними можно пройти за периметр щита, а также увидеть казино». Ардан присмотрелся к окулярам повнимательней, и, как он и думал, на внутренней стороне дужек обнаружилась тонкая вязь выточенных символов, нескольких десятков разнообразных печатей ключей. Причем резали их явно не вручную, а при помощи станка. Иначе как еще объяснить, что работа выполнена на дужке шириной меньше 5 миллиметров с постоянной глубиной резки узора? Так что, с одной стороны, создатели обладали возможностью произвести на свет нечто подобное, а с другой — знаниями, чтобы создать столь сложный щит. Настолько, что сразу становилось понятно, зачем как минимум генераторы синих лучей. Вопрос в том, для чего дополнительный желтого цвета. «Связь держали через прикрытие?» — задал новый вопрос Милар. В ответ ему лишь тишина. «Понятно. И что с ним?» «С ней», — грустно уточнил точно лейтенант Маргейл. «Она передала последнее послание, правда?» Он вздохнул, из-за чего его тучный живот качнулся сперва до груди, а затем с болтыханием плюхнулся обратно в непомерно глубокие штаны. «Посмертно. Пройдемте». Идти, кстати, далеко не пришлось. Они обогнули грузовик с обратной стороны. Один из офицеров корпуса стражи протянул руку и, опустив лесенку, открыл дверь, ведущую в кузов. Арди уже бывал в таком, когда его везли к императору. Здесь под светом одинокой лампочки пустовали лавки, и лишь на полу под покровом лежало тело. Милар, поднявшись внутрь, откинул край белой ткани. На холодной стали нашла свое пристанище девушка лет 19, с белокурыми волосами, круглым лицом, тонкими губами и слишком пухлыми щеками, чтобы его можно было назвать красивым, но все еще достаточно миловидным. В ее лбу маячила дыра, оставленная пулей. Обгорелая, опаленная, со следами пороха. Стреляли в упор. Милар вернул край покрова на место и выпрямился. Ее казнили. «Труп выкинули на улицу на всеобщее обозрение», — подтвердил полковник. «Так что можешь представить, капитан, какие нас утром будут ждать заголовки. И те кулы-пера глотки друг другу перегрызут, чтобы представить все в как можно более мрачных красках», — сплюнул себе под ноги майор Трофимов. «А есть варианты, майор, где краски не очень мрачны?» — подался вперед лейтенант Маргейл. Несмотря на, в самом прямом смысле, мягкую внешность, и искры в его карих глазах даже намека на малодушие не оставляли. «У нас в центре города захвачены в заложники не менее 1000 горожан. Казнена оперативник корпуса стражей. Пропали две группы оперативников корпуса и Черного дома. Это...» «Успокойтесь, Маргейл», — похлопал его по плечу майор. «Дышите глубже. На столе все еще лежит мое предложение». «Какое?» — скривившись, переспросил лейтенант. «Привезти сюда 4 артиллерийские пушки?» «Они перегрузят их щит, и мы начнем штурм». «А заголовки вас, Трофимов, не так беспокоят, как остальных?» «А заголовки Маргейл уже весьма печальны», — отряхнулся, будто пес от воды майор. «Одной сенсации больше, одной меньше». «Стрелять из артиллерии в центре города, да еще и в моем районе, майор, я вам не позволю», — нахмурился лейтенант. Теперь Арди понял, кем являлся Маргейл. Ни много ни мало начальник корпуса стражей в финансовом районе столицы. Такие имелись в каждом районе. «Тогда жду от вас, лейтенант, других предложений. О, как я мог забыть, их не поступало». «Да вы...» «Господа, господа, спокойнее!» Поднял ладони полковник, и тут же оба, и майор-аристократ Трофимов, и тучный лейтенант Маргейл замолчали. Милар к этому моменту спустился вниз и закрыл вход внутрь кузова. «Требования предъявили?» Полковник снова кивнул, и вся та же девушка-страж протянула Пневу записку, оставленную на рваном клочке бумаги с красноречивыми пятнами крови в форме небольшой женской ладошки. Капитан вчитался, затем протянул Ордану. «Что? Читай, напарник». Арди, начиная догадываться, почему полковник вызвал именно их, взял записку. «Капралу второй канцелярии Арду и Габару. В данном здании находится 784 гостя, 116 работников, а также 5 оперативников корпуса стражи и 5 оперативников Черного дома. Если вы, капрал, не явитесь на переговоры ровно к полуночи, то в первую минуту следующего дня мы казним 10 заложников, а затем будем казнить по одному за каждую минуту вашего промедления. Надеемся на вашу пунктуальность. По скриптум. Можете явиться на переговоры вместе с вашим напарником, но не более того. Если мы увидим вместе с вами хотя бы одного представителя корпуса, военных или Черного дома, здание вместе со всеми находящимися внутри будет взорвано. Если здание начнут штурмовать, оно будет взорвано. Если кто-то попытается взломать наш щит, здание будет взорвано. Если мы заметим появление господина Аверского или иного мага сравнимой силы, то, вы сами понимаете, здание будет взорвано». Ордан прочитал еще раз, затем третий, четвертый, пятый раз, но текст послания от попытки к попытке никак не хотел становиться понятней. «При чем здесь он? Кому могло понадобиться захватывать целое подпольное казино ради диалога с ним?» «Предположение?» Словно прочтя мысли напарника, спросил Милар. «Никаких. Может быть, у вас, капрал, осталось какое-нибудь ценное наследство?» Подался вперед полковник. Ордан лишь развел руками. Все, что у него имелось от прадедушки, книга Николаса-незнакомца, не содержащая каких-то особенно тайных знаний. Все заклинания, которые там содержались, можно было при должном уровне допуска получить в библиотеках или и вовсе приобрести в специализированных лавках. А кроме книги, лишь артефакты Анхе в виде вечной свечи и старенькое кольцо. То единственное, что не растеклось лужей металла, когда юноша нашел подпол в сарае. Безделушка лежала у него в квартире в походном мешке вместе с гримуаром Глеба Дауса. Просто обычное, даже на поверку, при помощи взгляда говорящего кольцо. Разве что выкованное из металла с вкраплениями руды Эрталайн. Но оно не имело никакой ценности, кроме разве что семейной. Прадедушка рассказывал, что оно принадлежало когда-то очень давно его матери, прапрабабушке Ордана. Не более того. Прадедушка просил, что если Арди когда-нибудь соберется делать предложение, то пусть воспользуется именно этим кольцом. Только надо будет приобрести камень, потому что старый давно выпал из расколовшейся оправы. «Понятно», — качнул головой полковник. «Значит, от вас им требуется что-то иное». «Но что, Нарихман, может быть, надо от меня?» Чуть было не воскликнул Арди, вовремя понизив голос до приемлемого уровня. «И тем более такое, что стоит захвата 1000 человек». «Вот вы это, капрал, и выясните», — отрезал полковник, после чего обвел всех присутствующих тяжелым, нетерпящим пререканий взглядов. «А теперь попрошу оставить меня наедине с моими коллегами». Офицеры переглянулись и разошлись, кто без всяких задних мыслей, а кто-то, как, к примеру, майор Трофимов с лейтенантом Маргейлом, сделали это нехотя, затаив не самые приятные эмоции, но виду не показывали. Когда Милар, Арди и полковник остались втроем, тот, чуть понизив голос, добавил. «Сверим часы». Пнев с полковником синхронно вздернули руки и обнажили запястья. Арди поспешил с заминкой. 11 часов 44 минуты. 42, 43, — оповестил Ардан. «Тогда ориентируемся по часам капрала», — подытожил полковник и подкрутил заводную головку. То же самое сделал и Милар. Пару мгновений они провели в тишине. «Наши люди будут по периметру». Полковник кивнул в сторону других плащей, снующих по улице. «Если что, они воспользуются спецсредствами и ослабят щит настолько, чтобы туда прошли несколько человек». Арди даже не стал удивляться, что у второй канцелярии имелись такие возможности. «А нам?» — с надеждой, но не особо звонкой поинтересовался капитан. «Какие-нибудь спецсредства полагаются?» «Могут заметить», — покачал головой полковник и достал окурок, прежде убранный внутрь. Не закурил, а просто зажал между пальцами. «Капрал, у вас есть хоть какие-то предположения?» Ардан задумался ненадолго. Перечень тех, кто мог бы желать ему навредить, ширился и рос буквально с каждым месяцем. Но именно навредить, а устроить все то, что было устроено, он... «А еще запомните, что далеко не все уцелевшие ученики Арора столь же сдержаны, как и я. Так что для вашего же блага постарайтесь никогда с ними не встречаться. А теперь, прошу, пройдемте на выход». В его сознании смолк голос Теи Эмергольд. Ардан повернулся к заброшенному складу. Щит, которым укрыли здание, скорее всего, попросту не поддался бы даже не то что анализу Арди, а скорее обычному пониманию. Чтобы сотворить нечто подобное, нужно обладать не только невероятно глубокими научными знаниями, но и, что куда важнее, практикой. А давно появилось это казино? «Почему ты спрашиваешь?» Полковник поднял руку, прерывая Милара, после чего ответил. «В начале года». «Щит повесили сразу?» «По нашим сведениям, да». «И вы не смогли найти компанию, занимавшуюся возведением и поддержанием конструкции чар?» «Иначе бы у нас имелись чертежи», — подтвердил полковник. «К чему вы клоните, капрал?» «А с профессором Энманиш консультировались?» «Как и с несколькими его коллегами, в том числе из числа старших и гранд-магистров. Никто из них не причастен, а для анализа структуры запрашивают не меньше года». Второй раз подтвердил догадку полковник. «Я понимаю, юноша, что игра в загадки — это наша ремесленная черта. Но, право, вы принимаете ее слишком близко к сердцу. Выкладывайте». «Если даже Энманиш и прочие мэтры щитовых чар требовали столь громадный срок для анализа щита, то, значит, работал некто, обладавший перед ними самым главным преимуществом — временем». «Получается, что...» «Там ученик моего прадедушки». С паузами произнес Ардан, не сводя при этом взгляда с казино. «Напарник, ты с ума сошел?» — нахмурился Пнев. «Какой еще ученик Арора?» «Капитан», — который раз Пнева перебил полковник. «Зайдете в первый отдел, подпишите бумаги о неразглашении по данному факту». Пнев тут же взял себя в руки и спокойно кивнул. Арди понял, что Эмергольд походя раскрыл ему тайну с грифом секретности. И, видимо, не испытывала по данному поводу ни малейших переживаний. Вот что значит обладать могуществом шести звезд. Могуществом и временем. Потому что даже если у двух магов имелось одинаковое количество звезд и лучей, то их все равно могла разделять и разделяла пропасть в количестве лет опыта и практики. «Вы уверены, капрал?» «Почти наверняка». «И что одному из 11 может от вас потребоваться?» 11? Ардан запомнит. «Моя догадка, господин полковник, ничем не будет отличаться от вашей». «И все же...» Что могло понадобиться ученику Арора от Арда, тот понятия не имел, даже не догадывался. Потому и ответил: «Все, что угодно». «Понятно». Что именно стало понятно полковнику, известно лишь спящим духом и вечным ангелам. Арди все еще не понимал ровным счетом ничего. Если в казино действительно один из учеников Арора, то тому ничего не составляло попросту выкрасть Арди и дело с концом. Вряд ли бы кто-то в столице, кроме разве что Эдварда Аверского, смог бы вмешаться в процесс. Ну, может, еще несколько гранд-магистров военной магии, да и то, если бы узнали заранее и успели подготовиться. К чему все эти сложности с казино и заложниками? Зачем устраивать кровавый спектакль с казнью стражницы? «Полковник», — прокашлялся Милар, — «насколько предполагаемый злоумышленник опасен?» Полковник ответил не сразу. «Скрестим Шистова с Аверским, а результат умножь на два». Милар выругался, грязно и от души. «Из 11 учеников Аррора только трое не скрывают свою личность». Полковник все же прикурил огарок, причем не от зажигалки, а от простой спички. «Гранд-магистр Велена Мергольд, главный библиотекарь Большого. Гранд-магистр Элиот Розеншлес. Он увлекается выращиванием новых сортов роз на побережье Лазурного моря. Давно отошел от дел. И Ярополк Барсков». «Барсков?» — невольно дернулся Арди. «Однофамилец вашего знакомого, капрал. Не более того», — уточнил полковник. «Ярополк Барсков не имеет званий или регалий и занимается...» «Никто не знает, чем именно». «Никто не знает?» Кажется, Арди впервые увидел Милара настолько удивленным. «Никто», — повторил полковник, — «потому что никому, капитан, не придет в голову интересоваться у ученика Аррора, обладающего 4 полными звездами, а также 7 и 8 лучами в розовых и черных звездах, что у того на уме. Но нам известно его местоположение». Полковник опередил очевидный вопрос Пнева. «Он живет на Подтанцовывающем острове». «Проклятие, дурацкое название какое-то». Так назывался остров, находящийся западнее от пляшущего полуострова. Чем объяснялось такое название? «А мы уверены?» «Настолько. Насколько можно быть уверенным, когда дело касается 6-звездного мага возрастом в 250 лет, капитан?» «Значит, Ярополк может находиться там?» Милар указал на казино. «Да». «А что с остальными его семью?» «Никто не знает». Пожал плечами полковник и выдохнул едкое облако табачного дыма. «Причем, капитан, повторюсь, никто. И иностранные коллеги тоже». «Мы уверены?» — повторил вопрос Милар. Полковник снова пожал плечами. «Настолько, капитан, насколько можно быть в чем-то уверенным в нашем ремесле. Может быть, кого-то из них смогли отыскать и заключить сделку. Может, вообще заперли в каземате и теперь выжимают информацию. Последним, правда, сомневаюсь. Аверский как-то выдвигал теорию о том, что для задержания одного только Ярополка потребуется четверть всей гранд-магистерской ложи империи». Милар снова выругался, на этот раз скорее обреченно, чем воодушевленно. Стрелка на часах застыла на отметке 5:30. «Постарайтесь, господа, оставить здание в невредимом состоянии», — внезапно сменил тему полковник. «Глава канцелярии хочет перевести его в собственность короны и обложить справедливым налогом, чтобы обозначить все происходящее как запланированное учение по организации безопасности нового увеселительного заведения». Закончил за полковника Милар, вернув все те случаи, когда полковник не давал тому договорить. «Так корона получит и дополнительные средства, и не даст разрастись тревожным настроением». «Браво!» только и сказал абсолютно сухим тоном полковник. До полуночи оставалось 4 минуты. Если там, за щитом, действительно находится чудовище под названием «Ученик Аррора», то... Арди посмотрел на Милара. У того ведь жена, дети. В данном случае происходящее никак не касалось их общей работы. Только одного лишь Ар... «Рот закрой свой!» — буркнул Милар, надевая очки. «Что?» «Рот, говорю, свой, напарник, прикрой!» Милар достал портсигар и вытащил сигарету, щелкнув попутно зажигалкой. «Уже слышу, как в твоей черепушке скребутся всякие глупые мысли. Я ведь уже говорил. Ты прикрываешь мою задницу, а я твою. Мы тут в одной лодке, так что... Заходим. Делаем вид, что круче нас только яйца. Если кто усомнится, то стреляем в любого, кто косо на нас посмотрит. А вопросы...» «Вопросы трупом задаст Ровнева». Арди лишь поспешил уточнить. «Я не брал с собой револьвер». «А тебе и не надо», — — отшатнулся от него Милар. «Тебя вообще, господин маг, от огнестрела надо держать на расстоянии выстрела огнестрела». «Господа», — напомнил о себе полковник, — «3 минуты до полуночи». Ардан с Миларом переглянулись. Капитан, зажимая сигарету зубами, вытащил из кобуры револьвер, а из ножен саблю. Арди отцепил от пояса гримуар. «Если через четверть часа от вас не поступит сигнал, то начнется штурм. Аверский уже предупрежден, сидит в кафе в паре кварталов отсюда». «А как, господин полковник, мы подадим сигнал сквозь щит?» Не оборачиваясь, поинтересовался Милар. «Придумайте что-нибудь», — спиной ответил полковник. Напарники, снова переглянувшись, синхронно вздохнули и направились в сторону казино.